Глава 12. Сентябрь 2021. Ян. Все утро оттирал квартиру от прошедшей вписки. За эти несколько часов я уже раз 100 поклялся больше никого не пускать к себе домой. К полудню квартира не то чтобы блестела, но вряд ли бы родители догадались о том, что происходило здесь в их отсутствие. Если бы не полностью испорченная звуковая система, купленная мною же еще до Чехова. Придется отнести в ремонт, хотя сомневаюсь, что тут можно что-то спасти и сказать родителям, что случайно пролил на нее кружку воды или ведро. Не могу же я спалить Элю. Родители сразу же попрутся выяснять у нее, что случилось и зачем она это сделала, а там уже узнают про вписку. В школу прихожу к 5-му уроку. Если бы не предстоящая тренировка, не появлялся бы здесь до понедельника. Сразу иду в столовку к своим. Беру только морс, на остальное смотреть тошно. И сажусь за стол, где сидит моя команда. «Думал, уже ты вообще не придешь», — говорит Дэн. «Чтобы меня Саныч убил и заставил отжиматься 200 раз? Спасибо». Делаю глоток и даже щурюсь от удовольствия. То, что надо после вчерашнего. «Ян, смотри!» Вадим кладет передо мной чью-то тетрадку. «За соседним столом нашел. Смотрю на тетрадь и понимаю, кто ее хозяйка. Пацаны внимательно наблюдают. Почему-то хочу ее открыть, но только не при них. «Пойду в учительскую, отнесу». «Да положи тут!» — встревает Дэн. Оставляю это без ответа, беру тетрадь и встаю. В туалете открываю. Думал, просто пролистаю и все, но, дойдя до последней страницы, чувствую, как в помещении становится нечем дышать. Она написала о нас. О нашей первой встрече, о том, как я помог ей, как наш переезд изменил ее жизнь. Глазам не верю. Почему она написала об этом? После вчерашнего вечера, после всего, что происходило за эти 2 года, неужели ей все еще это важно? Захлопываю тетрадь, как в тумане, иду по коридору, захожу в учительскую и кидаю ее на стол. В висках стучит, школьный коридор сузился, воспоминания из прошлой жизни вместо приятной ностальгии причиняют сильную боль. Это явно не то, что я хотел бы из себя доставать. Чуть ли не бегом направляюсь в бассейн в надежде выбить все это ненужное дерьмо из головы там. 5000 метров. Около 150 кругов, и как результат, ватные ноги в комплекте с легким шумом в голове. Но это еще цветочки в сравнении с тем, что я буду чувствовать завтра утром. Это то, что мне было нужно. Но и это не смогло окончательно привести меня в порядок. Поэтому, когда Вадим напоминает про сегодняшние планы на вечер, выдыхаю. Мне не придется оставаться один на один с самим собой. «Дэн! Все в силе?» — спрашивает Вадим у сокомандника. Тот утвердительно кивает, и после тренировки мы с парнями гоним к Бешеному. У Бешеного — двухэтажный клуб, расположенный в 3 кварталах от центра. Здесь тусила почти вся молодежь нашего поселка, ведь только тут любой желающий мог сделать ставку и тем самым отбить потраченное. Каждый вечер после 11 бойцы Бешеного выходили на арену. Поначалу мы с Вадимом тоже приходили в качестве зевака, когда нам исполнилось 18, сами стали теми, на кого ставят. Клуб был моим вторым домом, ведь только здесь я абсолютно легально мог выплеснуть весь накопившийся внутри меня гнев. «Сегодня выйдешь на ринг?» — спрашивает меня Бешеный. «Не, сегодня я пас». «О, Дэна днюха! Саныч убил бы нас за то, как мы с парнями проводим сегодняшний вечер. Накрыли поляну в ВИПе, Вадим позвал знакомых девчонок. Все, чтобы забыться и выкинуть из головы все то, от чего мне было так плохо весь день. И до определенного момента мне даже казалось, что у меня неплохо получается. «Следующий тост выпьем за любовь!» Вадим смотрит на меня и поднимает стакан, одной рукой придерживая девушку, сидящую у него на коленях. «Чтобы всем нам повезло!» «Как нашему одувану!» «Ты чё несёшь?» «Ну а как еще? У нашего одуванчика любовь!» И вдруг протягивает мне телефон, на котором в открытой вкладке вижу фотографию, где Эля стоит в обнимку с каким-то типом. «Эй, Ян, телефон-то отдай! Бро, все в порядке?» «В полном». Вокруг все немного плывет, и я не замечаю, как сбрасываю с себя какую-то деваху. Встаю и иду к лестнице. «Ты куда?» — окрикивает Вадим. «Ща вернусь!» «Ян, ты же в хлам!» Но мне все равно. Вылетаю на улицу, подставив лицо прохладному ветру в надежде прийти в себя, и пишу девушке сообщение. Мне хочется увидеть ее. Мне почему-то нужно это. Не помню, как приехало такси, не помню и дорогу до дома, только помню, как залезаю в лифт, и через мгновение уже стою у ее двери. Она все же выходит в коридор. Умница. Испуганно пялится на меня своими большими малахитовыми глазами. Такая домашняя, слегка взъерошенная и чертовски притягательная. Все в тех же коротких шортах. Знала бы она, какие желания она пробуждает во мне каждый раз, и как сильно я хочу запустить свои руки ей под этот плюшевый соблазн. «Это кто?» — показываю ей фотографию. Она даже не представляет, как сильно растоптала меня сегодня. Я должен взять себя в руки, но не могу, только не рядом с ней и только не тогда, когда ее бледно-дыневая шея находится в паре сантиметров от моих губ. «Друг из лагеря», — тихо говорит она. «Друг, значит». Мне хочется кричать, хочется крушить все вокруг. Пусть знает, как отвратительно я себя чувствую, пусть ощущает то же. Пусть поймет. Бью в стену, а затем срываюсь с места. Через минуту я снова стою на улице, руки пульсируют, все еще ощущая тепло ее кожи. Вызываю такси и возвращаюсь в клуб. Попутно пишу Бешеному, чтобы поставил меня сегодня на бой. Вернувшись в клуб, сразу направляюсь не в VIP, а в раздевалку. В висках стучит, и мне необходимо сейчас же выйти на арену. «Ян, харе! Убьешь же!» Кричит кто-то с трибун, но остальная толпа восторженно орёт, призывая не останавливаться. Я и не могу, пока двое охранников не оттаскивают меня от обездвиженного тела. Слезаю с ринга и схаркиваю на пол кровь. Этот урод и меня задел. «Ян, придурок, ты чё творишь?» — орёт Вадим. «Ты у неё был? Я тебя спрашиваю. У неё?» «Ну, у неё. И чё?» Вадим знал. Единственный, кто знал. Потому что единственный, кто бы меня не осудил. «Может, пора завязывать?» — спрашивает Вадим. «Сваливай оттуда, переезжай ко мне». «Это ты так тактично признался в том, что педик?» «Заднеприводным ты станешь в тюрьме, если в таком же угаре когда-нибудь убьешь человека». «Я говорю, завязывай». «У самого-то вышло». «Не вплетай меня, это другое». «Ага, другое. Как же?» Вадим шумно выдыхает. Я не должен был этого говорить. «Прости, брат». «Чувак, я за тебя реально беспокоюсь. Ты о матери своей хотя бы подумай. Ну не можешь ты там жить. Или сваливай, или уже признайся и себе, и ей, что не можешь без нее». «Ага, только после того, как ты признаешься Лере». Друг меня понял, но то, как сверкнули его глаза, мне не понравилось. Лера была запретной темой. В этом мы с Вадимом были похожи. Мы оба были влюблены в тех, кого любить не имели права.